«Осень патриарха» Евгений Спицын. После окончания Великой Отечественной войны руководство СССР приняло важнейшие стратегические решения, благодаря которым мы живем до сих пор. Создан ядерный щит, построены тысячи предприятий, дан мощный толчок развитию науки, образования и сельского хозяйства. Книга историка Евгения Спицына «Осень патриарха» – это собрание документально подтвержденных фактов о деятельности Иосифа Сталина в последние годы жизни. Как Сталину удалось восстановить экономику страны и отвязать рубль от доллара? В чем суть сталинского плана преобразования природы? Правда ли, что при Сталине были гонения на генетику и кибернетику? Был ли у Советского Союза план войны с США? Отчего на самом деле умер Иосиф Сталин? «Осень патриарха». Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика. Добрый день, уважаемые зрители. Ну вот сегодня я начну новый цикл лекций. Они будут уже посвящены брежневской эпохе. Это почти целое 20-летие, когда во главе Советского Союза стоял дорогой и любимый Леонид Ильич Брежнев. Но вот сегодняшняя наша лекция будет посвящена политическому развитию СССР в 1965-1982 годах. Эта лекция, вероятнее всего, будет состоять из двух частей. Сегодня мы поговорим лишь о некоторых аспектах политического развития СССР в этот период. Ну и начну я свою лекцию с расстановки сил в верхних эшелонах власти в 1964-1965 годах. Надо сказать, что по мнению большинства современных авторов, в частности Пихоя, Зубковой, Чуракова и других, в октябре 1964 года, после отставки Никиты Сергеевича Хрущева, в высшем эшелоне власти, как и после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 году, сложился классический режим коллективного руководства, поскольку реальные рычаги государственной и партийной власти были сосредоточены в руках нескольких конкурирующих групп. При этом следует отметить одно важное обстоятельство, на которое раньше почему-то не обращали особого внимания. Дело в том, что в результате отстранения Никиты Хрущева к власти пришли политики, большинство из которых сформировались в годы Великой Отечественной войны, и которых Иосиф Виссарионович Сталин стал активно продвигать во власть на место своей старой гвардии. Однако после смерти вождя члены тогдашней правящей четверки, то есть Лаврентий Павлович Берия, Георгий Максимилианович Маленков, Вячеслав Михайлович Молотов и Никита Сергеевич Хрущев, оттерли многих молодых выдвиженцев, затормозив естественный процесс омоложения руководящих партийных кадров. Так называемое брежневское поколение руководителей пришло во власть на целое десятилетие позже, чем должно было произойти, когда деловая хватка этого поколения и жажда серьезной работы у него уже ощутимо ослабла. Многие представители этого военного поколения руководителей, прежде твердо стоявшие на патриотических позициях, вскоре заразились гнилым космополитическим душком шестидесятников и довольно быстро привыкли к омерзительной атмосфере постоянных придворных интриг и закулисной борьбы, характерных для всего хрущевского правления. По мнению ряда современных авторов, в частности профессоров Вдовина и Чуракова, именно эта разбалансировка прежней сталинской системы отбора и пестования кадров стала самым тяжелым наследием хрущевской оттепели. Хорошо известно, что произошедшие перемены, связанные с отставкой Никиты Хрущева, не вызвали каких-либо общественных протестов и потрясений. Напротив, многие связывали с отставкой Никиты Хрущева и приходом к власти новых относительно молодых и энергичных лидеров надежды на перемены к лучшему и так далее. Вместе с тем, само по себе устранение от власти непопулярного лидера автоматически еще не вело к стабилизации в верхах. Прежде чем советская верхушка вновь сможет консолидироваться вокруг единого руководителя, которым в скором времени станет Леонид Ильич Брежнев, ей вновь придется пережить несколько продолжительных раундов острой борьбы за власть. Надо сказать, что среди большинства участников смещения Никиты Хрущева не было единства по многим ключевым вопросам внешней и внутренней политики страны. И хотя сразу после его отставки был провозглашен принцип стабильности в кадровой политике, существовавшие противоречия обусловили возникновение в высших эшелонах власти довольно острого соперничества, которое вспыхнуло практически сразу после того, как их общий враг был повержен. Уже в ноябре 1964 года на очередном пленуме ЦК, который был запланирован самим Никитой Хрущевым для обсуждения его новых инициатив по сельскому хозяйству, были приняты важные кадровые решения. Значит, о каких решениях идет речь? Первое. Из состава президиума ЦК и секретариата ЦК был выведен недавний хрущевский фаворит и его потенциальный преемник Фрол Романович Козлов, который был неизлечимо болен и вскоре, уже в январе 1965 года, в результате очередного инсульта скоропостижно скончался. Одновременно пост секретаря ЦК и руководителя бюро по сельскому хозяйству потерял другой хрущевский ставленник и его откровенный халуй Василий Иванович Поляков, который, будучи совершенно инородным телом в партийно-государственном аппарате, был вновь задвинут на журналистскую работу. Второе. В обновленный состав президиума ЦК в качестве полноправных членов были введены Александр Николаевич Шелепин и Петр Ефимович Шелест, а кандидатом в члены президиума ЦК стал секретарь ЦК Петр Нилович Демичев. Таким образом, накануне 1965 года состав высших партийных органов выглядел следующим образом. Первое. В состав президиума ЦК входили 11 человек, а именно Леонид Ильич Брежнев, Геннадий Иванович Воронов, Андрей Павлович Кириленко, Алексей Николаевич Косыгин, Анастас Иванович Микоян, Николай Викторович Подгорный, Дмитрий Степанович Полянский, Михаил Андреевич Суслов, Николай Михайлович Шверник, Александр Николаевич Шелепин и Петр Ефимович Шелест. Второе. Кандидатами в члены президиума ЦК были 6 человек, а именно Петр Нилович Демичев, Леонид Николаевич Ефремов, Виктор Васильевич Гришин, Кирилл Трофимович Мазуров, Шараф Рашидович Шарыдов и Василий Павлович Мжеванадзе. Третье. В секретариат ЦК входили 9 человек, а именно Леонид Ильич Брежнев, Николай Викторович Подгорный, Михаил Андреевич Суслов, Александр Николаевич Шелепин, Юрий Владимирович Андропов, Леонид Федорович Ильичев, Борис Николаевич Пономарев, Петр Нилович Демичев, Александр Петрович Рудаков и Владимир Николаевич Титов. Конечно, разобраться во всех хитросплетениях взаимоотношений этой очень узкой группы лиц в высшем руководстве страны довольно сложно до сих пор. Поэтому многие современные историки, в частности Пихоя, Медведев, Вдовин, Симанов, Безбородов и другие, так и не смогли сформировать единый взгляд на расклад сил, который сложился в новом коллективном руководстве страны. Однако по нашему личному, ну пока сугубо предварительному мнению, таких группировок внутри высшего партийно-государственного руководства было 4. Значит, первый центр власти был представлен так называемой группировкой Брежнева, в которую входили сам первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, первый заместитель председателя бюро ЦК по РСФСР Андрей Павлович Кириленко, секретарь ЦК по идеологии Михаил Андреевич Суслов, а также рядовые секретари ЦК, в частности, Юрий Владимирович Андропов, Александр Петрович Рудаков и Борис Николаевич Пономарев, а также руководители ЦК Компартии Узбекистана и Грузии Шараф Рашидович Рашидов и Василий Павлович Мжеванадзе. Значит, второй центр власти условно можно назвать группировкой Подгорного, которая была представлена самим Николаем Викторовичем Подгорным, который являлся фактически вторым секретарем ЦК, и первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Ефимовичем Шелестом, который, как известно, сменил Николая Подгорного на этом посту. Несмотря на столь узкий состав этой группировки, за этими фигурами стояла самая мощная и сплоченная внутри ЦК группа первых секретарей украинских обкомов, которые сыграли в свое время решающую роль на пленуме ЦК не только во время назначения Хрущева первым секретарем ЦК КПСС, но и во время устранения Никиты Хрущева с этого поста. Значит, третий центр власти был сосредоточен вокруг так называемых технократов или группировки Косыгина, которые, будучи изощренными политиками, пока не особо раскрывали своих истинных намерений и устремлений. В состав этой группировки входили сам председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, его первый заместитель Дмитрий Степанович Полянский, председатель Совета министров РСФСР Геннадий Иванович Воронов, а также первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Кирилл Трофимович Мазуров. Вероятнее всего, эту группировку также поддерживал и тогдашний председатель ВЦСПС, то есть главный профсоюзник страны, Виктор Васильевич Гришин. Ну и, наконец, четвертый центр власти был представлен группировкой Шелепина, или так называемыми комсомольцами, в состав которой на тот момент входили сам Александр Николаевич Шелепин, кстати, единственный член высшего партийного руководства, одновременно занимавший посты секретаря ЦК, председателя Комитета партийно-государственного контроля СССР и заместителя председателя Совета министров СССР, а также секретари ЦК Леонид Федорович Ильичев и Петр Нилович Демичев. Кроме того, немаловажно было и то, что в состав этой группировки входили четыре очень влиятельных человека. Во-первых, это председатель КГБ СССР Владимир Ефимович Семичастный. Во-вторых, первый секретарь МГК КПСС Николай Григорьевич Егорычев. Далее, председатель Гостелерадио СССР Николай Николаевич Месяцев и генеральный секретарь ТАСС Дмитрий Петрович Горюнов, которые составляли костяк так называемой комсомольской группировки, то есть выходцев из ЦК ВЛКСМ, который, как известно, в 1952-1958 годах возглавлял никто иной, как Александр Николаевич Шелепин. Что касается двух старейших членов высшего партийно-государственного руководства, которые имели еще дореволюционный партстаж, а именно Анастаса Ивановича Микояна и Николая Михайловича Шверника, занимавших, соответственно, посты председателя Президиума Верховного Совета СССР и председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, то они прекрасно сознавали, что уже давно едут с ярмарки и поэтому взирали на происходящую схватку под ковром как бы со стороны. Значит, чисто формально, сразу после Октябрьского пленума ЦК власть в стране была передана триумвирату в лице Леонида Ильича Брежнева и Алексея Николаевича Косыгина. Однако реально Николай Викторович Подгорный, Александр Николаевич Шелепин и ряд других членов президиума ЦК рассматривали Леонида Брежнева как исключительно временную и компромиссную фигуру, возглавившую партию до проведения очередного партийного съезда, который был намечен на март 1966 года. Кроме того, Алексей Николаевич Косыгин, который пользовался непререкаемым авторитетом в партии и правительстве, собирался перетянуть на свою сторону значительную часть властных полномочий и восстановить тот статус председателя Совета министров СССР, который был во времена Владимира Ильича Ленина, позднего Иосифа Виссарионовича Сталина и Георгия Максимовича Маленкова. Однако все эти деятели явно просчитались в своих прогнозах и наполеоновских планах, поскольку сам Леонид Ильич Брежнев, обладая сильными бойцовскими качествами и будучи превосходным мастером закулисных интриг, совершенно не собирался уходить со своего нового поста. Кроме того, прекрасно зная особое место и роль центрального партийного аппарата во всей властной вертикали страны, уже в марте 1965 года Леонид Брежнев назначил руководителем ключевого общего отдела ЦК своего старинного друга и соратника Константина Устиновича Черненко, который верой и правдой будет служить своему патрону всю его жизнь. Именно общий отдел ЦК традиционно готовил все заседания президиума, а затем Политбюро ЦК, определял его повестку, характер и порядок рассмотрения вопросов, оформлял все постановления президиума Политбюро и секретариата ЦК, что, конечно, имело принципиально важное значение для Леонида Ильича Брежнева и его команды. Тогда же, в марте 1965 года, с поста секретаря ЦК и руководителя идеологического отдела ЦК был отставлен Леонид Федорович Ильичев, которого сослали на должность заместителя министра иностранных дел СССР, в которой, минуточку, он, кстати, пробудет четверть века, вплоть до 1989 года, то есть доживет до пика Горбачевской перестройки. Надо сказать, что вот этот шаг, связанный с отставкой Леонида Ильичева, многие расценили как реверанс в сторону Михаила Андреевича Суслова, который теперь получил полный контроль над всем идеологическим аппаратом ЦК и стал более активным сторонником Леонида Брежнева, которому также верой и правдой прослужит всю оставшуюся жизнь. Одновременно с подачей Леонида Ильича Брежнева новым секретарем ЦК, который стал курировать весь военно-промышленный комплекс страны, стал Дмитрий Федорович Устинов, еще один личный брежневский друг и его верный соратник, который пройдет с ним до конца его дней. Затем в сентябре 1965 года на очередном пленуме ЦК произошла новая перестановка в аппарате ЦК. Значит, во-первых, в отставку был отправлен заведующий ключевым организационно-партийным отделом ЦК и секретарь ЦК Владимир Николаевич Титов, которого направили в Алма-Ату на должность второго секретаря ЦК Компартии Казахстана. Второе. Новым секретарем ЦК по сельскому хозяйству был избран Федор Давыдович Кулаков, а заведующим организационно-партийным отделом ЦК назначен Иван Васильевич Капитонов. Это два бывших ответственных работника аппарата ЦК, которые, как известно, еще при Хрущеве попали в опалу и были отправлены им на периферию. Соответственно, на должности первых секретарей Ставропольского крайкома и Ивановского обкома КПСС. Теперь же оба этих влиятельных аппаратчика стали надежной опорой нового первого секретаря, поскольку именно он инициировал их возвращение на высший политический Олимп. А теперь бы я хотел немного остановиться на реформах в сфере партийного и государственного управления, которые были проведены в 1965 году. В общем-то, ни для кого не секрет, что параллельно с начавшейся борьбой за власть были проведены и важные управленческие реформы, среди которых самыми крупными новациями стали, во-первых, это восстановление единства всех партийных комитетов, во-вторых, это ликвидация совнархозов и восстановление общесоюзных и союзно-республиканских министерств, ну и, наконец, это ликвидация единой системы партийно-государственного контроля. Значит, ну я вот сейчас более подробно остановлюсь на этих новациях. Во-первых, уже в ноябре 1964 года на очередном пленуме ЦК новое высшее руководство страны отменило самую ненавистную партийным аппаратом хрущевскую реформу, которая была проведена им ровно два года назад. В соответствии с основным докладом, который делал Николай Викторович Подгорный об объединении промышленных и сельских областных краевых партийных организаций и советских органов, члены пленума ЦК единогласно постановили: первое, восстановить прежний территориально-производственный принцип построения партийных организаций и их руководящих органов. Второе, восстановить единые областные и краевые комитеты партии на всей территории страны. Третье, прежние парткомы производственных колхозно-совхозных управлений преобразовать в сельские райкомы партии. Таким образом, была восстановлена прежняя вертикаль всей партийной власти, которая затем была распространена и на все органы советской власти на местах, то есть исполкомы областных, краевых, городских и районных советов народных депутатов. Надо сказать, что в современной либеральной историографии, в частности в работах Пихоя, Медведева и других, принятые этим пленумом ЦК решения традиционно трактуют как консервативную контрреформу, приведшую к непомерному усилению власти партийного аппарата на всех уровнях. Однако, по мнению их оппонентов, в частности Симанова, Карамурзы и других авторов, все эти решения были продиктованы сугубо здравым смыслом и были призваны восстановить элементарную управляемость на местах, которая в ходе постоянных хрущевских экспериментов привела их в плачевное состояние. Второе. Логическим продолжением вот этой так называемой контрреформы стали решения, принятые в сентябре 1965 года на очередном пленуме ЦК, в соответствии с которыми были ликвидированы все совнархозы, включая и Высший совет народного хозяйства СССР, и восстановлена прежняя система отраслевого управления народным хозяйством страны. Теперь в рамках Совета министров СССР воссоздавались полноценный Госплан СССР, который возглавил Николай Константинович Байбаков, Госснаб СССР, главой которого стал Дымшиц, а также все промышленные, союзные и союзно-республиканские министерства. Одновременно во всех союзных республиках была восстановлена и вся прежняя система республиканских министерств. Вот по мнению ряда либеральных авторов, в частности профессора Пихоя, эта очередная контрреформа привела к восстановлению и усилению роли столичной бюрократии в системе государственного управления страны. Однако их многочисленные оппоненты, в частности тот же Симанов и Карамурза, справедливо говорят о том, что эта реформа, во-первых, наконец-то покончила с региональным хозяйственным сепаратизмом, во-вторых, положила начало восстановлению прежней системы вертикальных и горизонтальных экономических и производственных связей на всей территории страны, в-третьих, восстановила более управляемую отраслевую систему руководства всем промышленным и строительным комплексом страны, ну и, наконец, в-четвертых, восстановила прежнюю роль Госплана СССР как главного экономического штаба страны. Ну, еще одной так называемой контрреформой нового политического руководства страны стала ликвидация созданной Никитой Хрущевым единой системы органов объединенного партийно-государственного контроля. Однако, в отличие от двух предыдущих контрреформ, имевших в большей степени чисто экономический и управленческий характер, новая реформа во многом диктовалась именно борьбой за власть. Значит, в декабре 1965 года состоялся очередной пленум ЦК, на котором должны были обсуждаться всего два вопроса. Это два доклада председателя Госплана СССР Николая Константиновича Байбакова и министра финансов СССР Виктора Федоровича Гарбузова о восьмом пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы. Однако по завершении обсуждения этих докладов Леонид Ильич Брежнев совершенно неожиданно проинформировал всех членов ЦК, что по решению президиума ЦК в уже согласованную повестку дня дополнительно вносится вопрос о преобразовании органов партийно-государственного контроля. Под чисто демагогическим предлогом, что старое название этого органа не вполне отражает суть выполняемых им функций, Комитет партийно-государственного контроля был преобразован в Комитет народного контроля. При этом произошел совершенно поразительный факт, поскольку Леонид Ильич Брежнев предложил, во-первых, отменить совмещение должностей председателя Комитета народного контроля с любым другим постом в партии или государстве. Второе, освободить Александра Николаевича Шелепина от должности заместителя председателя Совета министров СССР ввиду острой необходимости сосредоточиться на работе в должности секретаря ЦК. И третье, вопрос о назначении нового руководителя Комитета народного контроля СССР отложить на неопределенный срок, что лишний раз свидетельствовало о чисто политической подоплеке этого вопроса. Но чуть позже первым председателем Комитета народного контроля СССР стал вполне заурядный партийный аппаратчик Петр Васильевич Кованов, который до этого работал заместителем у Александра Николаевича Шелепина в том самом Комитете партийно-государственного контроля. Таким образом, был нанесен первый, но очень ощутимый, а главное коварный удар по так называемой комсомольской группировке, члены которой считали Леонида Ильича Брежнева недостойной фигурой для управления страной и, как известно, неуемно рвались к высшей власти. Тогда же в декабре 1965 года состоялась и отставка Анастаса Ивановича Микояна, который, исполнив новую норму партийного устава, принятого на 22-м партийном съезде, достигнув 70-летнего возраста, сам подал прошение об уходе на пенсию. Ну вот вместо старого партийного лиса председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Николай Викторович Подгорный, который, получив заветную должность, церемониальную должность во многом главы Советского государства, окончательно потерял все остатки своего былого влияния в центральном партийном аппарате, но по-прежнему необоснованно претендовал на равную власть с Леонидом Брежневым и Алексеем Косыгиным. Теперь бы я хотел поговорить о 23-м съезде КПСС и укреплении позиции Леонида Ильича Брежнева в руководстве страны. Но хорошо известно, что в марте-апреле 1966 года состоялся 23-й съезд КПСС, делегаты которого по традиции заслушали и одобрили отчетный доклад ЦК и утвердили основные директивы 8-го пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы, с которыми, соответственно, выступили Леонид Ильич Брежнев и Алексей Николаевич Косыгин. Принципиальным новшеством на этом съезде стали изменения в партийном уставе, который, как я уже говорил, был принят всего 5 лет назад. В частности, в новой редакции устава, во-первых, была отменена обязательная ротация партийных кадров на всех уровнях. Во-вторых, президиум ЦК КПСС вновь был переименован в Политбюро ЦК КПСС. Третье, вместо должности первого секретаря ЦК КПСС была вновь введена должность генерального секретаря ЦК КПСС, который избирался на пленуме ЦК. Надо сказать, что в исторической литературе, в частности в работах Пихоя, Млечина, Вдовина, Медведева и других, бытует мнение, что восстановление должности генерального секретаря ЦК и Политбюро ЦК стало ярким доказательством победы сталинской группировки в новом руководстве страны. Однако думается, что этот расхожий штамп мало соответствует реальному положению вещей. Вероятнее всего, возвращение этих, более привычных названий было вызвано двумя главными обстоятельствами. Во-первых, обычным человеческим тщеславием и горячим желанием брежневской группировки поднять авторитет нового вождя, и, во-вторых, не менее горячим желанием нового руководства страны даже на уровне символических названия высших партийных органов и должностей покончить с проклятым наследием Никиты Хрущева. Значит, после выборов нового состава ЦК и завершения работы очередного партийного съезда произошел, как это всегда бывало, организационный пленум ЦК, на котором были избраны новые руководящие органы. Значит, генеральным секретарем ЦК партии был избран Леонид Ильич Брежнев, а в состав Политбюро ЦК вновь вошли 11 человек, а именно Леонид Ильич Брежнев, Геннадий Иванович Воронов, Андрей Павлович Кириленко, Алексей Николаевич Косыгин, Кирилл Трофимович Мацуров, Арвид Янович Пельша, Николай Викторович Подгорный, Дмитрий Степанович Полянский, Михаил Андреевич Суслов, Александр Николаевич Шелепин и Петр Ефимович Шелест. То есть здесь расклад сил практически не изменился, поскольку брежневская команда пополнилась за счет нового председателя Комитета партийного контроля Арвида Яновича Пельша. Между тем, группировка премьер-министр страны пополнилась тоже, но за счет Кирилла Трофимовича Мазурова, который стал первым заместителем председателя Совета министров СССР. Вместе с тем, брежневский клан получил серьезную поддержку в лице новых кандидатов в члены Политбюро ЦК, давних и преданных личных друзей генсека, а именно секретаря ЦК по военно-промышленному комплексу Дмитрия Федоровича Устинова, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Ахмедовича Кунаева и председателя Совета министров Украинской ССР Владимира Васильевича Щербицкого. Такую же поддержку брежневский клан получил и в секретариате ЦК, где из 10 его членов как минимум 7 секретарей ЦК, в частности Михаил Суслов, Андрей Кириленко, Дмитрий Устинов, Юрий Андропов, Иван Капитонов, Федор Кулаков и Александр Рудаков были стопроцентными сторонниками генсека. Кроме того, важно было и то обстоятельство, что после ухода Николая Викторовича Подгорного на пост номинального главы Советского государства вторым секретарем ЦК стал Михаил Андреевич Суслов, который занимал эту ключевую должность вплоть до своей смерти в январе 1982 года, реально контролируя всю работу центрального партийного аппарата. Таким образом, 23-й съезд КПСС серьезно укрепил позиции Леонида Ильича Брежнева и нанес мощный удар по позициям Николая Подгорного и Александра Шелепина, которые возлагали большие надежды на этот съезд. Теперь о временном характере власти генсека уже никто не помышлял, поскольку он блестяще обыграл своих ближайших конкурентов в борьбе за высшую власть. Еще одной аппаратной победой новоиспеченного генсека стало восстановление в июле 1966 года Министерства охраны общественного порядка СССР переименованного через два года в более привычное Министерство внутренних дел СССР и назначение на этот ключевой пост своего старого товарища и соратника генерал-полковника Николая Анисимовича Щелкова. Значит, окончательный удар по комсомольцам был нанесен уже в следующем году. Вероятнее всего, предвидя это обстоятельство, в начале 1967 года Александр Николаевич Шелепин предложил Анастасу Микояну, сохранявшему, несмотря на свою отставку, членство в ЦК и Президиуме Верховного Совета СССР, объединить усилия в борьбе за смещение Леонида Брежнева на ближайшем пленуме ЦК. Однако хитроумный Лис отверг этот политический союз. Возможно, именно это событие и ускорило неизбежную развязку и заставило Леонида Брежнева срочно перейти в наступление на команду комсомольцев. В начале июня 1967 года под благовидным предлогом, в частности бегства дочери Иосифа Виссарионовича Сталина Светланы Аллилуевой за границу, своего поста лишился председатель КГБ СССР генерал-полковник Владимир Ефимович Семичастный, и новым главой этого ключевого ведомства страны был назначен секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов. Причем впервые с момента ареста Лаврентия Павловича Берия новый председатель КГБ СССР вновь стал политической фигурой и в качестве кандидата в члены был введен в состав Политбюро ЦК. При этом следует отметить и тот факт, что многоопытный генсек, хорошо памятуя о той роли, которую сыграл КГБ СССР в свержении Никиты Хрущева, окружил Юрия Андропова двумя верными союзниками. Во-первых, своим свояком, генерал-полковником Георгием Карповичем Циневым и одним из членов так называемого молдавского клана. А я напомню, что Леонид Ильич Брежнев еще при Сталине был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии. Так вот, членом вот этого самого молдавского клана генерал-полковником Семеном Кузьмичом Цвигуном, которые вскоре стали заместителями председателя КГБ СССР. На том же пленуме ЦК закатилась и политическая карьера первого секретаря Московского городского комитета партии Николая Григорьевича Егорычева, который, став жертвой хитроумной брежневской интриги, опрометчиво стал критиковать генсека и высший генералитет страны за просчеты в оборонной политике. Новым главой самой крупной и влиятельной московской партийной организации стал кандидат члены Политбюро ЦК, бывший глава ВЦСПС Виктор Васильевич Гришин, который в это время, вероятнее всего, уже переметнулся из лагеря премьер-министра, то есть Алексея Николаевича Косыгина, в лагерь генсека. Ну и, наконец, последний удар колокола по комсомольской группировке прозвучал в конце сентября 1967 года, когда на очередном пленуме ЦК Александр Николаевич Шелепин под благовидным предлогом укрепление руководства советскими профсоюзами был перемещен с важной должности секретаря ЦК на маловлиятельный пост председателя ВЦСПС. Но вот после смертельного удара по ключевым фигурам комсомольской группировки, долгое время мнившей себя новыми правителями страны, в 1967-1970 годах под руководством главного партийного идеолога и, как его тогда называли, серого кардинала Михаила Андреевича Суслова, произошла тотальная зачистка всех руководящих органов от рудиментов этой группировки. В частности, своих должностей лишились заведующий агитпропом ЦК Виктор Иванович Степаков, председатель гостелерадио СССР Николай Николаевич Месяцев, генеральный директор ТАСС Дмитрий Горюнов и другие влиятельные комсомольцы, которые контролировали главные институты советской информации и пропаганды. Надо сказать, что поражение Александра Николаевича Шелепина и его команды комсомольцев в борьбе за власть до сих пор неоднозначно трактуется в исторической литературе. В частности, представитель либерального лагеря, тот же Пихоя, Медведев, Бурлацкий и другие, традиционно твердят о том, что поражение комсомольцев было благом для страны, поскольку они были еще большими приверженцами сталинского курса, чем брежневская команда, и в случае их прихода во власть страну неизбежно ждала бы новая волна кровавых политических репрессий и ужас сталинских лагерей. Однако это сугубо доктринерская оценка вполне справедливо критикуется их оппонентами, поскольку наведение порядка в стране и настоящее служение Отечеству, за что особо ратовали комсомольцы, не есть синоним придуманного ими кровавого сталинизма и новых политических репрессий. Значит, по мнению их оппонентов, ну, историков из патриотического лагеря, в частности Вдовина, Симанова, Чуракова, Карамурзы, поражение Александра Шелепина и его команды, или так называемой русской партии внутри КПСС, имело два серьезных последствия для политического развития страны. Во-первых, оно означало фактический отказ нового руководства от продолжения национал-большевистской политики первых послевоенных лет и переход на невнятные позиции центризма, не готова к откровенному формированию собственного политического курса. Ну и во-вторых, разгром комсомольцев означал политическое истребление молодых и опытных руководителей, готовых эффективно подменить у руля старших товарищей, в результате чего в политическое небытие ушло целое поколение крупных и перспективных политиков и государственных деятелей страны. Хотя следует признать, что далеко не все историки склонны рассматривать команду комсомольцев в таком традиционном ракурсе. В частности, профессор Пыжиков называет их полуукраинцами, которые мало чем отличались от представителей брежневского украинского клана и по своим барским замашкам, и по отношению к государственной работе. Вместе с тем, надо признать, что поражение комсомольцев не позволило брежневской группировке полностью оккупировать власть. Но в данном случае я слово «оккупировать», конечно, беру в кавычки. В условиях довольно успешной экономической реформы, как тогда виделось, в начале 1965 года прочные позиции верхних эшелонах власти продолжала занимать группировка премьер-министра страны Алексея Николаевича Косыгина, который не только жестко контролировал практически весь правительственный аппарат, но и стал очень активно вмешиваться во внешнюю политику. Костяк премьерской группировки в верхних эшелонах власти составляли сам председатель Совета министров СССР, то есть Алексей Косыгин, дальше первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Полянский и Кирилл Мазуров, заместители председателя Совета министров СССР Николай Байбаков, Владимир Кириллин и Владимир Новиков, а также председатель Совета министров РСФСР Геннадий Воронов. Однако Леонид Брежнев также смог создать в союзном правительстве свой так называемый Днепропетровский клан, ставший своеобразным противовесом премьеру, видными членами которого стали три заместителя председателя Совета министров СССР, а именно Николай Тихонов, Виктор Дымшиц и Игнатий Новиков, с которыми генсек крепко подружился еще в свою бытность первым секретарем Запорожского, а затем Днепропетровского обкома Компартии Украины в 1946-1950 годах. Надо сказать, что до определенного момента Леонид Ильич Брежнев внешне не стремился к лидерству в определении экономического курса страны, признавая в этой сфере непререкаемый авторитет Алексея Николаевича Косыгина. Поэтому, когда в начале 1969 года он начал открыто критиковать положение дел в народном хозяйстве страны, то это, естественно, вызвало резкий протест со стороны ряда старых членов Политбюро и привело к серьезному охлаждению отношений с премьер-министром. Однако к этому времени Леониду Брежневу уже удалось серьезно укрепить свои связи с высшим генералитетом страны, который еще в апреле 1967 года после смерти тяжело больного раком маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского возглавил его старинный фронтовой друг, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко, назначенный новым министром обороны СССР. Надо сказать, что по информации ряда современных авторов, в частности Вдовина и Чуракова, в 1969 году ряд членов высшего советского руководства, в частности Александр Шелепин, Геннадий Воронов, Кирилл Мазуров, Дмитрий Полянский и Петр Машеров, которые придерживались умеренной сталинской линии по наведению элементарного порядка в стране, пытались существенно подправить официальные оценки роли Иосифа Виссарионовича Сталина в истории нашей страны, Поэтому в октябре 1969 года в главном теоретическом журнале «Коммунист» к 90-летию со дня рождения усопшего вождя была опубликована статья, содержавшая довольно трезвые оценки его эпохальной роли в истории партии Советского государства. Однако, как документально установили другие авторы, в частности профессор Пихоя, эту публикацию поддержали не только вышеуказанные персоны, но практически все руководство Политбюро и секретариата ЦК, за исключением только четырех человек, а именно Николая Подгорного, Арвида Пельше, Бориса Пономарева и отчасти Андрея Кириленко. Но вот в связи с данным обстоятельством думается, что чисто искусственное разделение членов советского руководства на так называемых сторонников и противников сталинизма, которые присутствуют в современной исторической литературе, носит сугубо искусственный характер. Борьба в Политбюро ЦК в годы брежневского правления шла не на идейной основе, как это было в 1920-1930-х годах, а носила сугубо личностный и клановый характер. Ну и последнее, на чем бы я хотел сегодня остановиться, это на установлении единоличного правления Леонида Ильича Брежнева в 1970-х годах. Значит, очередной шаг по усилению своей единоличной власти Леонид Ильич Брежнев сделал уже в апреле 1971 года по окончании 24-го съезда КПСС, когда в состав Политбюро и секретариата ЦК вошли новые сторонники генсека. Значит, так в расширенный состав старого Политбюро ЦК вошли четыре новых полноправных члена, в частности, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев, председатель Совета министров Украинской ССР Владимир Васильевич Щербицкий, первый секретарь МГК КПСС Виктор Васильевич Гришин и секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Давыдович Кулаков. Значит, получив подавляющее большинство Политбюро ЦК, Леонид Брежнев перешел в решительное наступление против своих политических оппонентов. Уже в июле 1971 года новой жертвой интриг стал малоуправляемый и строптивый председатель Совета министров РСФСР Геннадий Иванович Воронов, которого быстренько переместили на маловлиятельный пост председателя Народного контроля СССР, но пока еще сохранили в составе Политбюро ЦК. Новым главой российского правительства был назначен очередной брежневский выдвиженец, самый молодой секретарь ЦК, я имею в виду по времени пребывания самый молодой, Михаил Сергеевич Соломенцев, который всего через 4 месяца стал кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. Затем в мае 1972 года Леонид Брежнев расправился и с первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом, отставка которого стала результатом хорошо спланированной закулисной интриги и готовилась лично генсеком довольно давно, как минимум с конца 1970 года, когда он добился от других членов узкого руководства согласия на перевод из кандидатов в полноправные члены Политбюро своего давнишнего товарища и личного друга, председателя Совета министров Украинской ССР Владимира Щербицкого. В результате блестяще проведенной спецоперации, ну так это называют, Петра Шелеста, вполне, кстати, справедливо обвиненного в украинском национализме, переместили на должность заместителя председателя Совета министров СССР, и новым хозяином в Киеве стал новый первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий, твердо стоявший, как говорил сам Леонид Брежнев, на позициях Богдана Хмельницкого, то есть на борьбе с украинским национализмом. Таким образом, судьба двух влиятельных членов узкого руководства была предрешена, и уже в апреле 1973 года на очередном пленуме ЦК Геннадий Воронов и Петр Шелест были выведены из состава Политбюро ЦК и отправлены в отставку. Одновременно был существенно понижен и статус другого ставленника премьера Дмитрия Степановича Полянского, которого с должности первого заместителя председателя Совета министров СССР перевели на так называемую расстрельную должность министра сельского хозяйства СССР, но пока также сохранили в составе Политбюро ЦК до ближайшего партийного съезда. На этом же пленуме ЦК произошло еще одно беспрецедентное событие. Впервые за многие годы в состав Политбюро были избраны министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко и председатель КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов. При этом Андрей Гречко и Андрей Громыко, сразу же минуя кандидатский предбанник, стали полноправными членами Политбюро ЦК, что, безусловно, говорило о серьезном укреплении позиции Леонида Ильича Брежнева во всей партийно-государственной вертикали. Хорошо известно, что руководители вот этих трех силовых структур, то есть Министерство обороны, КГБ СССР и Министерство иностранных дел, всегда чисто формально входили в состав Совета министров СССР и числились за премьер-министром страны, поскольку реально эти фигуры всегда были исключительной иерархией генсека. Теперь же их авторитет неизмеримо возрос, поскольку наряду с Алексеем Косыгиным его министры, но я в данном случае слово «его министры» беру в кавычки, то есть Андрей Гречко, Андрей Громыко и Юрий Андропов, стали полноправными членами Политбюро ЦК. На этом же пленуме ЦК ряды кандидатов в члены Политбюро пополнил новая восходящая звезда советской политики, первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Васильевич Романов, что тоже стало определенной сенсацией, поскольку почти 30 лет со времен Андрея Александровича Жданова руководитель Северной столицы не входил в высший партийный ареопаг. Вот, на наш взгляд, именно этот пленум ЦК знаменовал собой окончательный крах системы коллективного руководства и утверждение личной власти генсека. Однако Леониду Брежневу не удалось в полной мере насладиться результатами одержанной победы, поскольку уже в ноябре 1974 года, сразу после знаменитой Владивостокской встречи с президентом США Джеральдом Фордом, у генсека случился первый инсульт, который положил конец его активной политической работе. Вероятно, именно с этим обстоятельством, который грозил новым воззрением борьбы за власть, на ближайшем пленуме ЦК, который состоялся в апреле 1975 года, из состава Политбюро под чисто надуманным предлогом, то есть неудачной поездки в Англию, был выведен уже давно поверженный Железный Шурик, то есть Александр Николаевич Шелепин. В марте 1976 года, как известно, состоялся 25-й съезд КПСС с традиционной повесткой дня, который, в принципе, ничем не отличался от предыдущих съездов, с одной лишь разницей, что по итогам организационного пленума ЦК новый состав Политбюро практически целиком, за исключением Алексея Косыгина, Николая Подгорного и Кирилла Мазурова, состоял из 100% сторонников генсека. Важно отметить и тот факт, что полноправным членами Политбюро стали два видных представителя военно-промышленного комплекса страны, а именно Дмитрий Федорович Устинов, который как секретарь ЦК уже давно курировал весь ВПК, и Григорий Васильевич Романов, который возглавлял Ленинград, который, как известно, являлся одним из крупнейших центров советского военно-промышленного комплекса. Значит, между тем, в апреле 1976 года скончался министр обороны СССР, маршал Советского Союза Андрей Антонович Гречко. Все предполагали, что новым главой военного ведомства страны станет либо первый заместитель министра, главком Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский, либо другой первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, генерал армии Виктор Георгиевич Куликов. Однако совершенно неожиданно новым министром обороны СССР стал многолетний личный друг генсека, фактически глава всего огромного и влиятельного ВПК страны, генерал-полковник Дмитрий Федорович Устинов, который уже в апреле того же года был произведен в генералы армии, а в июле 1976 года стал маршалом Советского Союза. Отныне именно маршал Устинов стал, пожалуй, самым влиятельным членом высшего партийного руководства, подотчетным только самому Леониду Ильичу Брежневу. Затем, в начале сентября 1976 года, вторым первым заместителем председателя Совета министров СССР стал еще один представитель так называемого Днепропетровского клана Николай Александрович Тихонов, что красноречиво говорило о том, что это назначение фактически предрешило скорую отставку двух главных руководителей союзного правительства, а именно Алексея Николаевича Косыгина и Кирилла Трофимовича Мазурова. Наконец, в мае 1977 года, в самый разгар работы над новым проектом Брежневской Конституции СССР, с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР был удален Николай Викторович Подгорный, которого сразу же вывели и из состава Политбюро ЦК. Одновременно, в нарушении, кстати, всех прежних решений Октябрьского пленума ЦК о запрещении совмещения высших постов партии государства, Леонид Ильич Брежнев был избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. Однако это назначение состоялось уже тогда, когда многолетняя борьба за власть окончательно подточила здоровье генсека. К тому времени он перенес очередной инсульт и фактически превратился в развалину. Надо сказать, что еще после первого инсульта в начале 1975 года Леонид Ильич Брежнев обратился с официальным письмом в Политбюро ЦК с просьбой об уходе в отставку. Однако его ближайшие соратники и большинство членов Политбюро, негласным лидером которых стал главный чекист страны Юрий Владимирович Андропов, резонно опасаясь резкого обострения борьбы за власть, отклонили эту просьбу генсека и приняли решение об установлении особого щадящего режима его работы. Теперь же эта борьба за власть вышла на новый виток. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию, а продолжение этой темы будет уже в следующей лекции. Благодарю вас за внимание, всего вам доброго, до свидания. Взлет над пропастью. Александр Пыжиков. Перед Октябрьской революцией Россия шла по пути великих преобразований. Здоровые силы в правительстве противостояли олигархам-купцам и паразитической аристократии. В книге профессора МПГУ, доктора исторических наук Александра Пыжикова, впервые рассказано о смелой попытке царя Николая II привести к власти новую управленческую элиту и спасти государство. Чем объясняется рекордный рост российской экономики накануне революции? Был ли у старой России шанс превратиться в фабрику мира? Почему ни Витте, ни Столыпина нельзя считать отцами реформ? В чем состояли отличия русского капитализма от западной модели? Какие уроки может извлечь современная Россия из опыта последних десятилетий России царской? «Взлет над пропастью». Покупайте в интернет-магазине «День». Ссылка на книгу в описании ролика.